последний мой вечер, а после него расставаться не жаль. Скрипка, скрипка, скрипка, играй, ах, над разбитым сердцем ты зарыдай. Скрипка, скрипка, скрипка, играй, да только лихо. Прощание, запомнить всех вас. Скрипка, играй, пусть знает подруга, любовь не сложилась, звезда не зажглась. Скрипка, скрипка, скрипка, играй, а над разбитым сердцем ты зарыдай. Скрипка, скрипка, скрипка, играй, да только лихо. Воздух шальной, скрипка, играй. Когда я умолкну, пусть песни мои прозвенят надо мной. Скрипка, скрипка, скрипка, играй, а над разбитым сердцем ты зарыдай. Скрипка, скрипка, скрипка, играй, да только